Портретная галерея предков. В этой книге мы часто будем обращаться к поведению наших предков, как человеческих, так и дочеловеческих. Поэтому нужно как-то с ними познакомиться. Портреты ископаемых предков очень любили восстанавливать в первой половине XX века. Особенно популярны реконструкции, сделанные Макгрегором, Герасимовым и Бурианом. Они воспроизведены в массе популярных книг по происхождению человека, в школьных учебниках и пособиях. Они очень художественны, но доверять им нельзя. В них много предвзятого. Так наши ранние предки изображены в сутулом, полусогнутом состоянии. Ближайшим предкам приданы черты лица и оволосение белого человека и тому подобное. Благодаря открытиям последних лет представления о предках человека изменились очень сильно. Ниже приводятся некоторые из них. Данный раздел не обязательно читать сразу, как вы до него дошли. Можно просто вернуться к нему с того места книги, на котором вам захочется узнать о предках поподробнее. На этих страницах все виды человека и его предков не названы так, как их называют зоологи. У антропологов есть много своих названий, и долгое время они на них очень настаивали. Но теперь большинство антропологов согласны с тем, что удобнее пользоваться зоологическими критериями вида и зоологической систематикой, ставящей человека в непрерывный ряд животных предков на естественное для него место, а не выдумывать специально для него отдельную классификацию. Нашу портретную галерею, пожалуй, следует начать с существа, названного забавным именем проконсул. Чем примечателен проконсул? Проконсул — это человекообразная обезьяна, жившая 18 миллионов лет назад в Африке на озере Виктория. Ростом он был с собаку, от 10 до 37 килограммов весом. Около 15 миллионов лет назад проконсул благополучно вымер. От общего ствола предков этот вид отделился после гиббоновых, но до пангит. Мы с детства слышим о том, что человек произошел от человекообразных обезьян, которые в наше время представлены на Земле пангидами – орангутаном, гориллой и шимпанзе. В них-то мы и всматриваемся, пытаясь найти сходство с человеком. Но эти обезьяны – современные виды. Они прошли, после того, как отделились от общего с человеком ствола, свой путь эволюции не меньше, чем у человека, но направленный в иную сторону. Сначала освоили брахиацию, перепрыгивание с ветки на ветку, раскачиваясь на руках. А потом горилла и шимпанзе хоть и спустились с деревьев, но остались тесно с ними связанными. Из-за брахиации у них длинные руки и короткие ноги, а у нас наоборот. Способность к брахиации у человека атавистическая. Сразу вдруг нам с ветки на ветку не перепрыгнуть. Но после упорной тренировки многим это удается. Вспомните, как летают воздушные гимнасты в цирке. Пангиды питались листвой, и поэтому у них мощные жевательные мышцы и гребни на черепе для прикрепления этих мышц. У нас гребней нет, а мышцы слабые, потому что мы приспособлены к совсем другой пище. Изучая проконсула, ученые восстанавливают нашего общего с пангидами предка. Оказалось, что руки и ноги у него были равной длины. К брахиации он был не способен. Быстро бегать по земле не мог и, скорее всего, осторожно и медленно передвигался по толстым горизонтальным ветвям. Не было у него и седалищных мозолей, как нет их у человека и шимпанзе. Не имелось и мощной жевательной мускулатуры. Мозг по форме напоминал мозг низших узконосых обезьян, и, видимо, был того же объема, что у узконосых обезьян тех же размеров. Афарский австралопитек по прозвищу Люси. Передвижение на двух ногах, его называют бипедия, имеют много недостатков. Из-за бипедии мы бегаем медленно и неловко. Почти любое четвероногое может нас догнать. Не можем в случае опасности стремительно взобраться на ствол дерева, как обезьяны. Да и вообще лазать по деревьям нам трудно и рискованно. А там много вкусного. Фрукты, орехи, яйца птиц. Неудивительно, что на Земле нет других видов, двуногих млекопитающих. Без малого столетия с бипедией человека все казалось ясным. Прямохождение делает его руки свободными. Для чего? Для изготовления орудий и их ношения. Хождение на двух ногах, изготовление орудий и развитие разума казались тесно связанными. Но вот палеонтолог Джохансон нашел в 1974 году в Африке, во впадине Афар, скелет человекообразного существа, гоминида, названного афарским австралопитеком. А между собой палеонтологи назвали его Люси. Позднее были сделаны и другие находки, относящиеся к тому же виду. Это была не просто сенсация. Это была революция. Жившая 3 миллиона лет назад, Люси ходила на двух ногах. От афарского австралопитека образовался целый кустик других видов австралопитеков. Последние из них вымерли всего лишь около 1 миллиона лет назад. Все австралопитеки ходили только на двух ногах, но каменных орудий не делали. Объем мозга у Люси и ее потомков был не больше, чем у современных человекообразных обезьян того же роста. Для того, чтобы скелет четвероногой обезьяны преобразовался в скелет Люси, эволюции требуется 5-7 миллионов лет. Значит, гоминиды начали свой путь по Земле на двух ногах 8-10 миллионов лет назад. А первые каменные орудия имеют возраст 2,5 миллиона лет. С идеей прямохождения ради изготовления орудий пришлось расстаться. Некоторые сторонники усопшей теории пытались спасти от нее хоть что-то. Ну, пусть не для изготовления орудий возникла бипедия, так хотя бы для ношения в руках палок и камней. Совершенно не исключено, что палки и камни в руках австралопитеки носили, как носят их и современные обезьяны. Но последние как раз нам и показывают, как это можно делать без всякой бипедии. Присмотримся к Люси повнимательнее. Ростом она была всего около метра. На черепе виден гребень для прикрепления мощной жевательной мускулатуры. Зубы у Люси – зубы всеядной обезьяны, причем клыки длиннее остальных зубов, а это значит, что движения нижней челюсти из стороны в сторону у нее ограничены. Такие движения нужны для перетирания грубой растительной пищи. У всех потомков Люси, как рода австралопитек, так и рода человек, клыки укороченные. Это ясно свидетельствует о том, что все эти виды прошли период приспособления к грубой растительной пище. В отличие от нас с вами, Люси могла, защищаясь, не просто больно куснуть, но нанести глубокие рваные раны, а при необходимости накрепко вцепиться зубами. Словом, Люси была вооружена не хуже, чем современные человекообразные обезьяны, для которых в бою зубы важнее рук. Когда изучили скелет Люси, выяснилось, что ходила она на двух ногах не кое-как, а полностью выпрямившись. Конструкция Люси непригодна для хождения на четвереньках и лазания по деревьям. Она не просто умела ходить на двух ногах, но это был для нее единственный способ передвижения. Такой вывод недавно сделал анатом Лавджой после тщательного изучения всего ископаемого материала. Более того, таз Люси, если сравнить его с тазом современной женщины, был лучше приспособлен к прямохождению, потому что он был уже. А чем таз уже, тем легче бегать. Но при узком тазе можно рожать детей только с небольшой головой. Итак, человек не сам стал двуногим. Он произошел от двуногого животного. Почему за много миллионов лет до этого события возникла бипедия, уже совершенно другой вопрос, и относится он к сфере зоологии. Ясно, что предки Люси в руках что-то носили, но что именно, не ясно. Конечно, это могли быть удобные палки или камни, могла быть и какая-то пища, но могли быть и дети. Двуногая самка может переходить с места на место с 3 детенышами. Старший идет, держась за мать. Средний сидит на закорках, а младшего мать несет на руках. Двуногая мать может убежать от опасности, прижав к себе руками 2 детенышей. Когда вы наблюдаете за тем, как ваш ребенок или ваш младший брат сначала ползает на четвереньках, потом встает на 2 ноги и пробует идти, перед вашими глазами в сжатом виде проходит не история человека, а много более древняя история. Образовавшиеся около 10 миллионов лет назад программы действуют и по сей день. Австралопитеки пошли своим путем. Приспосабливаясь к питанию грубой растительной пищей, часть потомков Люси 2 миллиона 800 тысяч лет назад дала начало новому виду, более мощному, с укороченными клыками, африканскому австралопитеку. От него 2 миллиона 300 тысяч лет назад еще один вид. Все эти австралопитеки решали свои эволюционные задачи силовым методом. Зубы у них были крупные, челюсти мощные, могучая жевательная мускулатура прикреплялась к крепкому гребню на черепе. Сами они были очень большими, так что хищникам с ними было справиться непросто. Каменных орудий они не употребляли. Мозг их за 2 миллиона лет не увеличился. Словом, жили по принципу «силы есть, ума не надо». Они обитали в Африке рядом с предками человека. Но нашими предками они не являлись. Это наши двоюродные родственники, вымершие около миллиона лет назад. Знакомьтесь, умелый человек. Этот был прямым предком современного человека. Он свернул с пути австралопитеков и стал приспосабливаться к более легкой и доброкачественной пище, очень разнообразной, как растительного, так и животного происхождения. Но такой пищи не так много, ее нужно собирать, пользуясь множеством маленьких ухищрений. От афарского австралопитека он начал отделяться около 3 миллионов лет назад. Первые следы его деятельности относятся к 2 миллионам 700 тысячам лет назад, а первым останкам чуть более 2 миллионов лет. Когда палеонтологи нашли их и сравнили с останками Люси, их больше всего поразило то, что облик умелого человека за почти 2 миллиона лет остался, по сути, без изменения. Тот же маленький рост, те же длинные руки. Только объем мозга увеличился. Этот вид назвали умелым за то, что он делал каменные орудия. Множество этих орудий найдено в Восточной Африке. Первым из них 2 миллиона 400 тысяч лет. По месту нахождения метод их изготовления назван алдавайской технологией. Человек умелый вымер 1,5 миллиона лет назад, оставив нам много загадок. Главное из них состоит в том, делал ли он свои орудия сознательно, творчески, или это была двуногая обезьяна, оббивавшая гальки на основе инстинктивной программы поведения. Прямостоящий человек. Его останки ученые нашли прежде останков Люси и умелого человека, и потому сочли, что это первое двуногое существо. Теперь мы знаем, что это не так. Но по правилам зоологической систематики название вида не меняют, узнав о нем что-либо новое. Первые останки имеют возраст 1,6 миллиона лет. Так что он сосуществовал все в тех же местах с умелым человеком не менее 200 тысяч лет, а отделился от него значительно раньше. Облик его отличался от современника, ростом более 1,5 метров, руки короткие, как у нас, объем мозга увеличен. Он сразу начал делать более совершенные каменные орудия, и не только из галек, но и отбивая куски из больших камней. Ученые обследовали его орудия под микроскопом и обнаружили, что из них 44% имеют следы разделки туш животных, на 34% следы обработки дерева и на 22% резания травы. За свою долгую историю этот вид усовершенствовал орудия сравнительно незначительно, но очень расширил область их применения. Необходимость увеличения мозга вызывалась у него чем-то иным, возможно, изобретательством в области применения орудий для новых целей. Люди, изготовившие каменные орудия 1,4–1,9 миллиона лет назад, были уже по преимуществу правшами. А это значит, что функции левого и правого полушарий мозга у них не полностью совпадали. Сравнительно недавно асимметрии полушарий у человека физиологи стали придавать очень большое значение, считая, что она указывает на развитие в одном из полушарий новых структур, связанных с абстрактным мышлением. Среди млекопитающих асимметрия – особенность человека. За это же ухватились и философы, утверждая, что асимметрия может указывать границу между разумом и неразумом. Но зоологи и тут им подгадили. Они нашли асимметрию полушарий у некоторых птиц, от попугая до канарейки. Оказалось, что связана она со звукоподражанием и сложной системой звуковых сигналов, запоминаемых и воспроизводимых птенцами. Возьмем это на заметку. Ведь, возможно, и прямостоящий человек был имитатором звуков и употреблял сложную систему звуковой сигнализации, основанную не только на врожденных сигналах. Современный человек – прекрасный имитатор. На этом основана наша речь. А вот человекообразные имеют в этой области ограниченные способности. Ясно, что у этого вида сильно возросла доля мяса в питании. Но какую часть этого мяса он получал в результате охоты, неясно. Анализ костей животных, сохранивших следы обработки, показал, что в основном это кости трупов. То есть главная специализация ранних гоминид шла по пути поедания трупов животных. В африканской саванне трупоедение совсем не тупое занятие. Трупами питаются многие виды животных, и обнаружить труп нелегко, а не уступить его другим еще труднее. Вот как это происходит в наше время. Выше всех парят в небе и дальше всех видят грифы. Обнаружив труп, они подают друг другу сигналы и начинают снижаться. Сипы и сами высматривают трупы и следят за грифами. Угадав, что те нашли добычу, они спешат к ней. Марабу не ищут трупы с воздуха, но следят за сипами и грифами. И, как поймут, куда лететь, летят. С земли за птицами следят кто как может. Гиеновые собаки, гиены и шакалы. Они пытаются угадать, где лежит труп, и бегут туда. Птицы, в свою очередь, следят за зверями. Моментально вокруг трупа собирается целый зоопарк. Если животное не может начать свежевать тушу, ему приходится ждать мастеров другого вида. Но можно остаться ни с чем. Среди этих мастеров есть такие, которые никого не подпустят. Объединенными усилиями труп разделывается так быстро, что опоздавшим есть нечего. Чтобы медленно ходящий человек смог успешно освоить трупоедение, он должен был не просто бродить по саванне в поисках трупа, а следить за поведением птиц и зверей, разгадывать его, угадывать направление, в котором идти. Сбегаться на труп нужно было стадом, следовало окружить его плотной обороной, быстро разделать на части и унести. Так как собирательством занимались поодиночке и на большом пространстве, а весть о появлении трупа поступала неожиданно, члены группы должны были поддерживать между собой связь на расстоянии и передавать друг другу довольно сложную информацию. Не нужно забывать о том, что для хорошего умственного развития ребенка он обязательно должен получать пищу животного происхождения. Когда стало ясно, что ранние гоминиды питались трупами, это повергло городских гуманитариев в смятение. Для них такое открытие равнозначно дегероизации предков. Подобное отношение не более чем консерватизм. Покажите мне современного городского человека, питающегося живой пищей. Все мы едим трупы, неизвестно где и когда забитых животных. Прямостоящий человек более полумиллиона лет назад расселился из Африки по югу Азии. Его останки возрастом 500-300 тысяч лет найдены на территории современного Таиланда, Китая и даже на острове Ява. В разных географических местах он образовывал разные подвиды, как правило, более массивные, чем на родине. В Африке и на юге Азии эти подвиды вымерли около 300 тысяч лет назад. Сохранился лишь один молодой, то есть поздний, подвид, широко известный под литературным названием неандерталец. Он населял север Средиземноморья, от Южной Франции до юго-западной Туркмении. Неандертальцы выглядели мощнее и массивнее современного человека. а их мозг был совсем не меньше нашего. Образ жизни и умственные способности неандертальцев – предмет спора, не затухающего в течение многих десятилетий. С точки зрения одних, неандертальцы к концу своего существования на Земле сделали огромный рывок, освоили огонь 230 тысяч лет назад, охоту на крупных животных более 30 тысяч лет назад, создали первые произведения искусства около 30 тысяч лет назад, начатки религии, ибо около 60 тысяч лет назад, возможно, стали хоронить мертвых, а около 30 тысяч лет назад даже посыпать их останки охрой и цветами. С точки зрения других ученых, ничего этого неандертальцы не делали. Или делали случайно. За столь крайними позициями стоят две противоположные априорные концепции об особой природе человека, не имеющие отношения к естественно-научному познанию. Лучше нам не поддаваться их влиянию, а руководствоваться только осторожной оценкой хорошо проверенных фактов. Поскольку пока нет доказательств того, что разумный человек жил в Европе ранее 40 тысяч лет назад, ямку с огнем, горевшим под Ниццей 230 тысяч лет назад, оставим за неандертальцем. Тогда мы признаем, что он умел хранить огонь. Но так широко и изобретательно пользоваться им, как разумный человек, почему-то не стал. Его произведения искусства фактически капризы природы, случайно напоминающие животных. Он замечал это забавное сходство и, чуть подработав детали, достигал сходства несомненного. Захоронение трупов, столь восторгающее многих, совсем не обязательно было связано с религиозными представлениями и мыслями о загробном мире. О трупах заботятся многие животные. И этому есть две весьма рациональные причины. Во-первых, санитарная. Малоприятно жить в пещере, где рядом разлагаются трупы. Во-вторых, профилактическая. Не прикармливать ими хищников. Повадятся за трупами приходить, а там примутся и за слабых, отставших, детей. Гуманитарии заблуждаются, считая, что захоронение трупов свидетельствует о наличии у хоронящих идеи о загробной жизни. Рыжие лесные муравьи сносят своих умерших товарищей на кладбище, строго определенным образом держа их над собой. Наконец, нет ничего удивительного в том, что трупоеды-неандертальцы могли быть добродушными увольнями, для которых развлечения значили больше, чем изобретательство. Такова уж судьба всей линии гоминид и человека, что в ней конкуренцию выигрывают все более агрессивные и практичные виды и популяции. Неандертальцы встретились с человеком нашего вида на Ближнем Востоке. Первые туда пришли с севера, из Европы, а вторые — с юга, из Африки. Совсем недавно, используя новые методы определения возраста захоронений, ученые разобрались в расписании этой встречи, начавшейся 120 тысяч лет назад и закончившейся 60 тысяч лет назад. Оба вида по нескольку раз заселяли стоянки на территории современного Израиля, то есть они были современниками. И один из них, неандерталец, никак не мог быть предком другого. Неандертальцам встреча с более прогрессивным, младшим братом ничего хорошего не принесла. Они не выдержали конкуренции и вымерли не позднее 25 тысяч лет назад. Некоторые небиологи говорят, что они влились в новый вид, но биологи знают, что такого в природе не бывает. Виды могут только расходиться. Теперь разработан биохимический метод выяснения гибридного происхождения популяций на основе гибридизации ДНК. Этот метод был применен к современным жителям Земли, и выяснилось, что на каком бы континенте они ни обитали, среди них нет гибридных. Все мы один вид и происходим от одной праматери.